25 сентября 2020 какого-то года. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Чтобы переждать момент, пока Виса не даст результат, а я почему-то был уверен, что, по крайней мере, Адама он найдет, я перелетел в Ростов. Здесь я буду 2 дня, пока готовятся остальные. Потом либо Стамбул, либо Дубай. Из Москвы сообщения шли скупо. Видимо, ради безопасности решили не просто засекретить все и вся, а помалкивать в тряпочку. И это правильно. Я не уверен, что американцы не раскололи нашу связь. Помнится, еще при моей службе было предположение, что в наших системах есть техническая уязвимость. И эта история со сливом информации об агентах, один из которых помогает ЦРУ на протяжении целого поколения, еще больше убеждает меня, и не одного меня, что уязвимость именно техническая, иначе бы они молчали. Шефом местного УФСБ был Дима Черных. Я его знал с 90-х, еще с первой Чечни. И он был в числе тех региональных оперов, которых наскоро собрали сбору по сосенке и бросили в Зимний Грозный. Ни знания языка, ни карт нормальных, ни оперативной обстановки. ФСБ там не работало толком 3 года. Нам даже задачу толком не поставили, как и военным. Знаете, кстати, какой инструктаж дали майкопской бригаде перед тем, как отправить на смерть? Лавочки не ломать. Понятно, что Дима меня встретил хорошо. Поехали на Левбердон. Левбердон — это левый берег Дона. Там можно и по-богатому посидеть, и по-бедному. Но мы просто взяли мясо, зелени, помидоров и пиво. Установили мангал, пиво в сетку и в воду, теплоходы и буксиры плывут, чайки. Димыч ничего не спрашивал. Только одно, мимоходом. Совсем все хреново. Я кивнул. Только зажили как люди. И на тебе. Я его понимал. Ростов-на-Дону — это ведь одно из тех мест, в которых понимаешь, что будущее в России есть. Россия почему-то сильна окраинами. Что Питер, что Ростов, что Новороссийск, что Ибург, что Владик, что Новосиб. Все сильные города, сильные области, и близко нет сравнения с нищим замкадьем Центральной России, с умирающими старинными русскими городами, которым по 1000 лет и более. Но Ростов, он даже на общем фоне окраинного нашего благополучия отличается. Столица целого южного макрорегиона, ворота Кавказа с растущим населением, с разнообразной и работающей промышленностью, спортами, со складами, со всем, чем нужно. Как-то так получилось, что не выбито здесь оказалось до конца ни казачья сноровка, ни южная оборотистость. И теперь, когда все можно, они-то и развернулись во всю ширь. Все тут есть, все делается, порт аж гудит, дороги строятся, лес кранов над городом, аэропорт огромный отгрохали. Так получилось, что Ростов стал как бы воротами в мир для Донецка и для Луганска, как бы столицей региона. Там ты никто, тебя никто не признает. А сюда приехал, как на ярмарку, что надо купил, что надо продал. И как и во всех хороших растущих регионах, нет тут национализма. Никто не смотрит, не спрашивает, русский ты, украинец, армянин или еще кто. Тут даже чеченцы не выступают. Примечание. Яркий пример. В Ростове немало чеченцев. Так вот, был случай, когда чеченские родители обратились с жалобой на то, что в школе их детей, чеченцев, бьют и угрожают зарезать. Все-таки казаки есть казаки. Речпорт весь завален донецким и луганским углем. Обратно идет все, что нужно для республик. Но кроме этого, расходятся во все стороны табак, зерно, кукуруза, вертолеты, комбайны и много чего еще. Потому-то и Левбердон гудит, стройка тут вовсю идет. Люди отдыхают, шашлычок жарят, водку, если и пьют, то в меру. Не то, что в замкадье. Там пьют так, чтобы забыться сразу, чтобы не видеть того, что вокруг делается. Здесь сидят весело, уверенно в завтрашний день смотрят. Но это потому, что они не знают про Аюба Аздоева. Вот решит эта мразь, что следующим будет Ростов, и кончится все, разом. Плохо это, плохо, решать надо. Из-под земли гада достать. И вопрос не в том, что он знает, а что нет, а в том, что нельзя на нас руку поднимать. «Что, семью вывозить?» — спросил Димыч. «Вывезти-то вывези», — сказал я, — «лишним не будет». Только хрен вот им, во все рыло. Я не ошибся. Виса нашел, уже через сутки нашел. Его преимущество было в том, что он был одним из них, а не одним из нас. Чеченцы, кавказцы, на Ближнем Востоке свои. И они мусульмане, правоверные. Значит, свои дважды. Им расскажут и покажут то, что никогда и не расскажут и не покажут кефиру. Вот почему параллельная, никому неизвестная наша спецслужба на Востоке куда эффективнее ЦРУ США. Мы приехали в аэропорт, но не новый, Платов, а старый. Его пока не снесли под застройку, и взлетка была целой. Стояли и ждали, глядя на зарево огней городка. И думали, каждый про свое. Виса прилетел на вертолете. У него был небольшой вертолет, не Ми-8, а был, уральской сборки. Шикуют чеченцы, шикуют. «Нашел», — выпалил Виса несолидно, все-таки 50 лет человеку. Едва он сошел на бетонку аэропорта. «Где?» «Он ничего не знает». «Где?» — повторил вопрос я. «Он готов встретиться на безопасной территории. Он хочет все объяснить». «Где именно?» «В Абу-Даби, во дворце». «Вот даже как. Заходят с козырей. Впрочем, я не удивлен. Адам был не просто вором, он был талантливым схемщиком и финансистом. Я не удивлен, если его талант там оказался востребован уже местной элитой. Его что, семья эмира крышует?» «Похоже, что так». Иса развел руками. «Я бы мог сказать, а если я американцам намекну, кто относится к осе зла?» «Но я не сказал. И не должен был сказать, потому что это наше дело. Коза, так сказать, ностра. Я могу убить весь род Адама, и чеченцы это поймут, как месть, но вот выдать его на расправу американцам я не могу. Потому что это уже предательство, и все будут знать об этом. А также знать и то, что главное отныне не русские, а американцы». Вот такая вот она, кавказская политика 21 века. Кавказ можно любить, а можно ненавидеть. Но если ты работаешь тут, то принимай их правила и живи по ним. Иначе ничего не выйдет. «Обращение привез?» «Да, записали», — засуетился Иса. «Обращение старейшин, как я и просил. Посмотрю, конечно, на досуге, перед тем, как в дело пускать. Знаете, парадокс нашей чеченской политики в том, что мы выступаем с консервативных позиций. Очень большая ошибка думать, что при Дудаеве, а потом и при Масхадове, в Чечне был шариат. Дудаев, например, судя по фамилии, происходил из горских евреев, да-да, а название его тейпа переводилось как «платящие дань». До войны он выступал с предложениями почитать не пятницу, а субботу, и совершать намаз не 5 раз в день, а 3. В любой исламской стране его зарезали бы после первого же такого предложения. В отрядах боевиков практически никто не совершал намаз. Все пили водку, некоторые практиковали гомосексуализм. Я сам слышал, как один из чеченских полевых командиров на постое назвал местного мулу придурком. За глаза, конечно. В конечном итоге, на нашу сторону перешел муфти Чечни Ахмад Кадыров, именно потому, что видел, никакого ислама в Чечне нет. И со временем Чечня становится все более греховной. А сейчас в Чечне как раз внедряется настоящий ислам. При Дудаеве никто не покрывался. Сейчас покрытых женщин хватает, как, впрочем, и непокрытых. Все больше чеченцев совершают хадж, все больше священнослужителей заканчивают школу в Мекке, перед тем, как служить, получают степень фикхи. Все больше и больше чеченцев понимает, что ислам – это не правоверные против неверных, это жесткая система самоограничения и воспитания, и нельзя пить водку и думать, что в этом нет греха, если в Коране сказано только про вино. Как сказал один мулла, главный джихад мы ведем против себя самих, против нашего безверия, лени, греховности. А старейшины? Раньше даже при советском строе их слово было законом. Никто не смел ослушаться мнения старейшин. Гадыкан, место в селе, где сидят старейшины, считался священным. Но сейчас одни уезжают в Москву или на Запад и стараются быть там, как все, а другие приходят в ислам. А для таких существует один лишь Аллах Всевышний. Так что я не слишком-то надеялся на приговор стариков. Но все лучше, чем ничего. «А это что?» — я развернул лист бумаги. «Виктор Александрович, вы же говорили, родственники». Я усмехнулся. «Немного ли родственников, Фиса? Да и фамилии смотрю. Со всего тейпа, что ли, собирал? Поди еще денег с них стряс». Я сменил тон, похлопал Вису по плечу. «Нормально, прорвемся. Главное, бди. Узнаешь про Аздоева-младшего, можешь действовать, не докладывая. Он вне закона, зачтется».